Глава 34. Кукла Пегги. Эгги Хуф сидела на диване в кабинете. На голове у нее были кружевные панталоны. Фелисити Бет ходила взад-вперед по комнате и что-то бормотала себе под нос. В руке она держала папку с бумагами. «Это что, Фел-Фел?» — спросила Эгги. «Это единственный на весь водосток доказательство того, кто на самом деле Вега». «Ух ты, круто! Погоди, что ты делаешь?» — взвизгнула Эгги, когда Фелисити щелкнула пальцами, и бумаги загорелись. Вскоре от них осталась лишь кучка пепла на полу, а потом она исчезла. «Теперь только я могу рассказать ей, кто она такая. И значит, смогу ее шантажировать!» Фелисити злобно усмехнулась. Эгги усмехнулась в ответ и вытащила из-под диванных подушек куклу. У нее были растрепанные кудрявые волосы и большие очки. «Бедная Пегги Саплеги! Как противно быть куклой!» — протянула Эгги Хуф.